шум остался, хотя и уменьшился. Вася роется в истории болезни и ищет что-то. Ну, дальше, дальше. Сейчас, вот, зондировали в пятницу, давление в желудочке снизилось до 55, в легочной артерии 20. Ну что ж, не блестяще, но вполне прилично. Как, Алешка, живешь? В футбол играешь? А как же? Центр нападения. Ну, это ты зря, друг. Самое большее, что тебе можно, это в воротах стоять. У тебя был тяжелый порок. И сердце после операции все-таки нужно беречь. Понял? Понял. Ничего не понял. По глазам вижу, что будет и дальше играть. Нужно говорить с родителями. Не помню, кто они, смогут ли ограничить. Большая нагрузка для него вредна, а умеренная необходима. Я знаю, 3/4 ребятишек чувствуют себя совсем хорошо. Растут, развиваются и считают себя здоровыми. На самом деле, не все здоровы. У некоторых сердце увеличено, миокард неполноценный. Вот их-то и нужно зондировать, чтобы определить, играть в футбол или нет. Это называется отдаленные результаты. Есть и такие, которым стало хуже. Это уже трагедия. Сейчас в следующей палате. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Плохо отвечают. Хуже мальчишек. Но улыбаются еще приятнее. Пожалуй, они мне даже ближе. Привык дома к женской команде. Дочка, потом Леночка. Хватит, давай думать о деле. Я и думаю о деле. Еще в той палате у мальчиков после отдаленных результатов все время параллельно со всякими высокими материями думаю об этой девочке, Вале, что лежит на первой кровати. Как ты себя чувствуешь, моя милая? Хорошо, спасибо. Всегда говорит хорошо. Вежливая. Снова глаза. Снова аккуратные косички. Румянец с синюшным оттенком. Худенькие руки. А под тонким одеялом угадывается большой живот. Асцит. Увеличенная печень. Страдания. Как его нужно было бы избежать. Примечание. Асцит. Накопление жидкости в брюшной полости при заболеваниях сердца и печени. Вот он, брак моей работы. Случай, что ставит в графу ухудшение после операции. Помню, привела ее мама год назад. Школьница 2 класса. В форме. Личико было кругленькое, такие же, как сейчас, косички. Только румянец был настоящий, без синевы. В этой же палате лежала, когда обследовали. Все было правильно установлено. Дефект межжелудочковой перегородки, сужение легочной артерии. Ничего не могу вспомнить об операции, только записи в истории болезни. Отверстие диаметром около сантиметра. Заплата еще по тому старому способу, просто швы через край. Достаточно много швов, не сомневаюсь. Так, как написано во всех зарубежных статьях, расширили легочную артерию. Неделю было все хорошо, и она также улыбалась застенчиво, вежливо, хорошо. Потом появился шум. Потом все увеличивался, но еще терпимо. Выписалось. Ничего, прилично. Думал, прорезался 1-2 шва, не страшно. Но через полгода ее привезли сюда снова. Уже с декомпенсацией. Печень большая, асцит. Вот с таким страданием на лице. С тех пор и лежит. Ходим около нее все, лечим, ласкаем. Все без толку. Покажите снимки. Большое сердце. Много больше, чем до операции. И нисколько не уменьшается от лечения. Даже кажется наоборот. Слушаю, щупаю живот. Говорю ласковые слова. Но это все так, для вида. Все знаю. Безнадежно. Развели